Среди всей этой кипучей деятельности меня никто не замечал. Я проскользнул к себе в дом и запер дверь. Время от времени я выглядывал из-за занавесок и видел, как репортеры берут интервью у соседей. Халл тоже там крутился и, похоже, наслаждался всеобщим вниманием. Дважды люди с телевидения стучали мне в дверь, но я не открывал, и в конце концов все они ушли. Я наполнил ванну горячей водой и отмокал целый час. Затем включил отопление на максимум и забрался в постель под груду одеял. И все равно меня всю ночь била дрожь. На следующий день часам к 9 явился Осборн. За ним вошел Халл. Выглядели они совсем невесело. И я, догадавшись, что полиция работала всю ночь, приготовил им кофе. «Почитайте-ка», — сказал Осборн и протянул мне лист компьютерной распечатки. Я надел очки и стал читать. Текст был отпечатан этим жутким шрифтом от игольчатой головки. Обычно я выбрасываю подобные вещи в камин, не читая, но на сей раз сделал исключение. Передо мной лежало завещание Клюга. Мне пришло в голову, что с этой бумагой юристам придется несладко. Клюг снова утверждал, что он не существует, поэтому у него не может быть родственников, а все свое состояние он решил отдать тому, кто этого заслуживает. Но кто этого заслуживает? Вот каким вопросом он задавался. Конечно же, не мистер и миссис Перкинс, живущие через 4 дома. Они постоянно избивают детей. В доказательство этого Клюг ссылался на судебные постановления в Буффало и в Майами, а также на дело, возбужденное местными властями. Миссис Рендер и миссис Полонски, живущие 5 домами дальше, распускают слухи. Старший сын Андерсонов угоняет автомашины. Мариан Флоренс сжульничала на выпускных экзаменах по алгебре. Совсем неподалеку жил тип, который крепко надул городские власти, взяв подряд на строительство шоссе. Жена одного из соседей путалась с коммивояжерами, а две другие завели себе постоянных любовников. Один подросток сделал своей подружке ребенка, бросил ее и расхвастался об этом приятелям. Целых 12 пар, живущих по соседству, скрывали часть доходов от налогового управления. У соседей, живущих за домом Клюга, постоянно лает собака. Здесь я готов согласиться. Эта собака и мне не давала заснуть ночами. Но все остальное просто немыслимо. Прежде всего, какое право имеет человек, незаконно хранящий 200 галлонов наркотиков, судить своих соседей так строго? Конечно, избивать детей нехорошо, но можно ли обливать грязью всю семью за то, что сын крадет автомобили? И потом, откуда Клюг все это узнал? Впрочем, там было еще кое-что. В частности, о гуляющих мужьях. Среди прочих фигурировал Гарольд Халл Ланьер, который в течение 3 лет встречался с женщиной по имени Тони Джонс. Они служили вместе в Центре обработки информации Лос-Анджелесской полиции. Она подталкивала его к разводу, а он ждал удобного момента, чтобы рассказать все жене. Я взглянул на Халла, его покрасневшее лицо подтверждало прочитанное. И тут до меня дошло. Что же Клюг узнал обо мне? Я пробежал глазами страницу, выискивая свою фамилию, и обнаружил ее в самом последнем параграфе. 30 лет мистер Апфел расплачивается за ошибку, которую он не совершал. Я, пожалуй, не предложил бы его кандидатам в святые, но ввиду отсутствия за ним явных грехов, а в данной ситуации этого достаточно, я оставляю всю свою законную собственность Виктору Апфелу. Я взглянул на Осборна. Он смотрел на меня внимательно и оценивающе. «Но мне ничего не нужно». «Вы полагаете, что это то самое вознаграждение, которое упомянул Клюг?» «Должно быть», — сказал я. «А что еще?» Осборн вздохнул и сел в кресло. «По крайней мере, он не пытался завещать вам наркотики. «Вы по-прежнему утверждаете, что совсем его не знали?» «Вы меня в чем-то подозреваете?» «Мистер Апфел», — сказал он, разводя руками, — «я просто задаю вопросы. В делах о самоубийствах никогда нет уверенности на все 100. Может быть, произошло убийство. И если это так, то вы пока единственный известный нам человек, который оказался в выигрыше». «Но он для меня совсем чужой!» Осборн кивнул, постукивая пальцем по распечатке. «Мне захотелось, чтобы она куда-нибудь провалилась». «Кстати, что это за ошибка, которую вы не совершали?» «Я так и думал, что этот вопрос будет следующим. Во время войны в Корее я попал в плен». Осборн какое-то время обдумывал мой ответ. Я ударил рукой по подлокотнику кресла, вскочил на ноги и поймал на себе взгляд его обманчиво усталых глаз. «Похоже, прошлое до сих пор сильно вас волнует». «Это не так легко забывается». «Хотите что-нибудь рассказать мне о тех временах?» «Дело в том, что все... Нет, я ничего не хочу говорить. Ни вам, ни кому другому. Мне придется задать вам еще кое-какие вопросы относительно смерти Клюга». «Я буду отвечать только в присутствии адвоката». «Боже, теперь еще адвоката искать». Осборн снова кивнул, потом поднялся и направился к двери.